Глава 7. Весь следующий день я провела с книгой в руках. Все тот же труд по сельскому хозяйству открыл мне множество необычных растений в этом мире. Например, орчила. Горько-сладкая на вкус, могла служить приправой для мясных блюд и некоторых сортов рыб. Причем пользовались этой травкой как аристократы, так и крестьяне. А портос, кислый плод, похожий на земную крупную сливу, был незаменим при консервации. Благодаря своей кислоте и особым вкусовым качествам, портос придавал своему консервированному продукту уникальный вкус и характер. Его использование позволяло длительное сохранение плодов без потери вкуса и питательных свойств. Благодаря этому портос стал незаменимым ингредиентом для хранения и приготовления различных консервов, которые могли использоваться в различных кулинарных целях. Я читала книгу, отмечала для себя интересные моменты и жалела, что понятия не имею, какие культуры растут на теперь уже моих землях. Так было бы проще планировать будущий урожай. С другой стороны, я до сих пор понятия не имела, чем именно владею. Нет, в общих чертах я знала, что здесь есть поля, луга, речки и лес. Но конкретное их расположение мне не было известно. Погода не располагала к длительным прогулкам на свежем воздухе. И все, что я могла себе сейчас позволить, это выйти пройтись во дворе. Сильный холодный ветер частенько сдувал с ног. А заболеть я боялась. Очень боялась. Кто его знает, что тут с медициной? Да и есть ли она? Я ощущала себя оторванным от практики теоретиком. И это сильно раздражало. И когда в поместье снова появился Алик, я вышла встречать его со списком вопросов в руках. «Все в порядке, ваша светлость», — сообщил Алик. «Герцог отправит племянников в нашу деревню. Я заеду за ними завтра, провожу, на месте все объясню. Ну и продукты крестьянам привезу». Я выдохнула от облегчения, не скрываясь. Хотя бы одна деревня из тех проблемных зимой может обойтись без голода. Как бы ее остальные накормить? «Отлично!» – кивнула я, усаживаясь в кресло. «У меня появились вопросы насчет земель вокруг. Например, почему мы не сажаем на них аргашу? Только из-за предубеждений? Книги уверяют, что это неприхотливое растение». «Так можно и посадить, ваша светлость», – пожал плечами Алик, «если слухов от соседей не боитесь». «Я не в том положении, чтобы бояться слухов», – устало вздохнула я. «Дортис или гарка? Они у нас есть, чтобы до весны дожить». «Посадим, ваша светлость», — кивнул Алик. «Выгоню завтра крестьян на поля. Как раз до сильных холодов успеем». Я еще раз кивнула, принимая ответ, и снова уставилась в свой список вопросов. Я разговаривала на днях с поварихой. Она сказала, что припасов в поместье не так уж много. Если проблема набить дичь, то может получится наловить рыбу? Или и тут сложности? Так мало рыбы в реках, ваша светлость. То ли маг какой поколдовал, то ли год таким вышел. Но рыбаки часами сидят, чтобы хоть на уху наловить. Угу, прекрасно. Просто прекрасно. Кто ж тут до меня этими землями владел? Почему у него все в упадок пришло? Все равно было, что в поместье творится. Была бы я на земле, первым делом подумала бы о сознательном вредительстве. Здесь, возможно, было то же самое. Но попробуй это докажи, не зная местных реалий. Может, тут каждые 2-3 года неурожай случается. И никто не беспокоится на данную тему. Ни крестьяне, ни их хозяева. Воспринимают все как должное. Заранее готовятся к тяжелым месяцам зимы. И только я, чужачка, удивляюсь всему вокруг. Хорошо. Рыбы нет. Я не желала сдаваться. Но в тех же книгах написано, что сейчас в такую погоду в лесах можно набрать грибов. Их тоже нет в округе? На одних грибах не проживешь, ваша светлость, — развел руками Алик. Крестьяне их не особо жалуют. Набрали себе кто сколько смог. Как раз надо было урожай в то время снимать. Потому и не сильно усердствовали. Так что в лесах должно еще остаться. Прикажите и мне набрать. Как прикажете, ваша светлость. Я, городская жительница, сама собирать грибы не умела, да и откровенно их боялась. Мало ли, перепутаю съедобные с ядовитыми. И привет! И отдавая сейчас приказ, надеялась, что мои подчиненные меня не потравят. Был бы выбор, я прожила бы без грибов. Но белок зимой нужен. А его как раз и не было. Ну, почти. И дичи, и рыбы было мало заготовлено впрок. В общем, приходилось рисковать. Алика я скоро отпустила. Как только он ушел, я вернулась в свою спальню и вновь уселась с книжкой в руках у камина. Сидела, читала, листала страницу за страницей и приходила к выводу, что в провинции даже без больших денег прожить можно. Если, конечно, гонора не имеешь и не стыдишься засеивать поля аргашей. Я не стыдилась. Тут выжить бы, зиму без проблем провести. А что есть, это уже другой вопрос. В этих местах умели консервировать продукты. Так что зимой у меня будут и фрукты, и овощи, и даже каши. А вот самое главное блюдо – мясо, дичь, рыба. Тут остается большой вопрос. Где это все взять или чем восполнить? Как правильно сказал Алик, на одних грибах не проживешь.